но поскольку возле него была Даюй, он быстро успокоился. Вскоре пришли госпожа Син и госпожа Ван. Когда Фэнзе узнала, что старшие женщины опередили ее, ей было неудобно явиться с опозданием, и она прислала Пин-Эр извиниться перед матушкой Дзя. «Моя госпожа только что собиралась к вам», — сказала Пин-Эр, «но неожиданно почувствовала себя плохо, поэтому придет некоторое время спустя». «Если она нездорова, пусть отдыхает», — разрешила матушка Дзя. «Кстати, уже пора садиться за стол». Девочки-служанки тотчас же убрали жаровню подальше от матушки Дзя, поставили перед нею два столика, и все уселись. Покончив с едой, все расположились вокруг жаровни и занялись болтовней. Но об этом рассказывать не стоит. Почему же Фэнзе отсутствовала? Дело в том, что ей неудобно было приходить после госпожи Син и госпожи Ван. И, кроме того, ее неожиданно задержала жена Ван Эра, которая сообщила. От барышни Инчунь пришла служанка, которой барышня велела справиться о вашем здоровье. Она говорит, что не пойдет к старшим госпожам и пришла только к вам. Фэнзе задумалась, не зная, в чем дело. Она велела позвать к себе служанку Инчунь и спросила ее. «Как чувствует себя твоя барышня в новой семье? Хорошо?» «Какое там хорошо!» — воскликнула служанка. «Меня вовсе не барышня к вам послала. Сказать по правде, я пришла передать вам просьбу матери Сыци. Ведь Сыци больше не живет здесь. О чем может просить меня ее мать?» — удивилась Фэнзе. «Уйдя от вас, Сыци все время плакала», — стала рассказывать женщина. «Но вдруг в один прекрасный день приехал ее двоюродный брат. Увидев его, мать Сыци рассердилась, стала бронить его, что он погубил ее дочь и даже хотела его поколотить. Тот малый ни в чем не осмелился ей перечить. Сыци случайно услышала слова матери, вышла и сказала ей: «Меня прогнали из-за него. Мне очень жаль, что он оказался таким бессовестным и сбежал. Но сейчас, когда он вернулся, лучше задушите меня, но не бейте его». «Бесстыжая девчонка!» — обрушилась на нее мать. «Что-то затеяла?» Сыци ответила: «Каждая девушка должна выйти замуж. Пусть я совершила грех, но я буду принадлежать только ему и больше ни за кого замуж не пойду. Досадно, что он такой трус. Если провинился, сам и отвечай. Зачем он убежал? Если бы он не явился, я бы всю жизнь не вышла замуж. Если вы просватаете меня за другого, я покончу с собой. Спросите его, мама, зачем он приехал. Если он не изменил обещанию, которое дал мне, то разрешите попрощаться с вами, мама, и можете считать, что я для вас умерла. Куда бы он ни пошел, я всегда буду с ним, даже если нам придется жить подаянием». Мать Сыци рассердилась и заплакала. «Да как ты смеешь? Ведь ты моя дочь. Если я не захочу отдать тебя ему, что ты сделаешь?» Однако Сыци оказалась упрямой. Услышав, что мать отказывает ей, она с силой стукнулась головой о стену так, что череп треснул, потекла кровь, и вскоре она скончалась. Мать обезумела от гнева и стала требовать возмещения за жизнь дочери с молодого человека. Но тот держался как-то странно. «Матушка, не волнуйтесь», — спокойно сказал он. «За то время, что я отсутствовал, мне удалось разбогатеть. Я приехал сюда только ради вашей дочери.